Глава 19. У ремонтной бригады ушло всего около 30 секунд на то, чтобы устранить поломки. Как только субмарина была приведена в порядок, мы с Пончиком телепортировались в нее. Но не вернулись в наше личное пространство, что меня не удивило. А удивило место назначения. Входим в клуб Деспирадо. Мы попали в маленький захламленный кабинет. За покрытым бумагой столом сидел высокий мужчина. Скрытая тенью фигура была одета в темный плащ с капюшоном, который сверхъестественным образом скрывал мрачное, наводившее на мысль о жнеце. В картах Таро мрачный жнец означает смерть. Лицо. Его руки, единственные открытые части тела, были темными, темно-пурпурными, почти черными. Удлиненные пальцы можно было бы счесть почти эльфийскими, хотя его рост показывал, что с эльфами он отнюдь не в родстве. Стены кабинета были обиты деревянными планками, пол покрыт плиткой, как и во всех остальных помещениях клуба Деспирадо. На одной стене висел гобелен, выглядевший почти как турецкий ковер. Других украшений в помещении не было. Через стену я явственно слышал, как пульсирует пол ночного танцклуба. Наши индикаторы состояния не вернулись, но свойства этого человека изучить было можно. Как бы. Орин, координатор связи синдиката. Перед столом стояла пара старых деревянных стульев. Человек за столом указал на них. Садитесь, Карл и Пончик. У него был голос британского профессора. Властный, но не агрессивный. Мы оба без слов сели. Я пожевал кончик ногтя. Для Пончика стул оказался настолько низким, что у нее не было возможности смотреть поверх стола, и она неожиданно показалась мне очень маленькой. Я погладил кошку. Она дрожала. Мужчина напротив отложил ручку и сложил ладони. Он смотрел на нас. В темноте под его капюшоном было заметно движение. «Мое имя Оррин. Я не работаю на Борант. Я независимый консультант, нанятый синдикатом. Нейтральная третья сторона, наблюдатель. Я работаю по договоренности с производителями шоу нынешнего сезона, руководством синдиката и контролирующим ИИ. Вы не встретились бы со мной или кем-то из моих коллег, иначе как при определенных чрезвычайных обстоятельствах. А сегодняшние обстоятельства, как вы сами понимаете, чрезвычайные. Так что же, вы вроде заместителя директора средней школы. Вызываете шебутных мальчиков и девочек и сообщаете им, какое наказание они заслужили. Орин обозначил пожатие плеч. Я не дознаватель ИИ, не вполне шериф, не вполне адвокат. Он помолчал и добавил. Не вполне судья. Он повернулся, и стул под ним скрипнул так, как если бы его тело было тяжелее, чем кажется. Если синдикат видит что-то, что требует дополнительной информации, он просит Куатин и ИИ представить доклады о случившемся. Иногда эти доклады противоречат друг другу. В таких случаях за расследование берется координатор связи, например, я. Если факты подтверждаются, я даю рекомендации, что делать в связи со случившимся. Мы оба были в крайней опасности в этом месте, и оба это понимали. Я сочувствовал бедняжке Пончику, ведь она не имела никакого отношения к тому, что произошло в трейлере. Но я о случившемся не сожалел. Ни капли. Сидевшее напротив нас существо соединило кончики пальцев. Вам известно, сколько покушений на убийство админов произошло в подземелье за все время? Вероятно, много, предположил я. Да, больше, чем нам хотелось бы признать, сказал мужчина, то есть Оррин. И достаточно много было успешных. 2 сезона назад один крокодилин оторвал голову своему помощнику по пиару. Он вытолкал админа в проулок и буквально сшиб ему голову. Вместо того, чтобы телепортировать его в расположение обходчиков, кретин-админ Форген послал 2 своих агентов безопасности с тем, чтобы они принудили обходчика к повиновению. И он убил обоих, прежде чем вмешался, наконец, ИИ. 3 админа за один раз. Но это были единственные админы, убитые в тот сезон. Орин вальяжно откинулся на спинку стула, и тот снова угрожающе застонал и заскрипел. Я чувствовал, что Орин хотел что-то мне сказать, совсем как настоящий замдиректора школы, когда тот старается вытянуть у вышедшего из повиновения школьника признание вины. Я же не собирался говорить ничего, пока не будет прямого вопроса. Это, конечно, далеко не рекорд, но 3 считается много. В прошлом сезоне конгломерат «Сквим» не имел смертельных случаев по вине обходчиков. Я попрошу вас угадать, сколько админов погибло от рук ваших товарищей в этом сезоне. Если есть на этом свете заковыристые вопросы, то это такой. 0, сказал я. Мужчина довольно хрюкнул. Если не считать недавно погибшей админа Лойты, то пока ответ 15 за сезон. Люсия Мар убила 2. 3, если считать ее первого игрового наставника. Но мы не считаем. Остальные – одиночные смерти. Я испытал искренний интерес к этой информации и больше, чем скромную гордость за своих товарищей по человечеству. Я считал, что ИИ немедленно наказывает за всякое насилие против админов. Так говорилось в предупреждении. Орин не отреагировал. 15 мы уже считаем катастрофой. И знаете, почему это число в этом сезоне так велико? Я пожал плечами. Вероятно, тут 2 причины. Моим людям не нравится, когда рыбы указывают им, что делать. Экоатин управляют этим шоу так, чтобы оно обходилось как можно дешевле. Я не знаю подробностей насчет этой системы с зонами, но знаю, что удешевление приводит к опасности для работающих там. Вы 2 правы, он хлопнул ладонью по столу. И тем не менее. Все из этих 15 смертей, собственно говоря, все убийства админов, начиная с самого первого обхода и вплоть до этой минуты, имеют одну общую черту. Оррен наклонился вперед. Его голос слегка исказился, как будто он начал говорить в микрофон. Мы знаем точно, каким образом обходчик сделал то, что сделал. Это подземелье, наиболее изученное, наиболее наблюдаемое место во Вселенной. Но при этом мы не знаем, как это сделали вы. Она умерла из-за того, что взорвалась та глупая кошка, сказал я. Тут Пончик в первый раз подала голос. Карл, я начинаю подозревать, что этот Оррин винит в смерти Лойд и нас. Нет, вы неправильно поняли, обходчик Карл. Как она умерла, мы знаем точно. У нас ушло больше времени, чем мне бы хотелось на уточнение фактов. Сначала нас отбросила ударная волна. Дополнительная взрывчатка в трейлер вещательной станции не проносилась. Тем не менее, взрыв оказался сильнее, чем должен был быть. Это первая загадка. ИИ требовал быстрого объяснения. Вы знаете, в чем здесь дело? Кошка находилась на моем столе, когда я смешивал жидкости, готовя взрывчатку, и видела все мои действия. Оррен хлопнул ладонью по столу и указал на меня с таким видом, как будто я дал ему решение уравнения. Этот неожиданный звук прозвучал, как хлопок в ладоши. Я возненавидел себя за то, что невольно вздрогнул. Вот, механизм пуска саморазрушения игрушки был ускорен ИИ в силу того, что кошка сидела на вашем столе сапера, когда вы готовили взрывчатку. Как вам известно, такое ускорение – одно из преимуществ вашего стола сапера и ваших навыков работы со взрывчатыми веществами. А тут ускорение произошло само собой. Записи показывают, что вы не осуществляли прямого вмешательства во взрывной механизм игрушки. Взрыв вызвали ваши дальнейшие действия. Пончик фыркнула. Боже правый, да он верит, что мы это сделали нарочно. Она издала возмущенный звук и прыгнула ко мне на плечо, чтобы прямо смотреть на Оррена. Если бы Карл собирался убить Лойту, он не стал бы засовывать динамитную шашку в ее жабры и затем бить ее по голове. Карл знает толк в способах убивать, но он иногда бывает очень изобретательным в этом деле. Но он не убивает в стиле тайного азиата. Агента, поправил я. Что? Не поняла Пончик. Я говорил о секретном агенте, а не о тайном азиате. Ты уверен? Уверен. Тайный азиат, это разве имеет смысл? «Да, я думал, тут особый смысл. В общем, это не стиль Карла. А кроме того, во всех своих планах он что-нибудь допортит. Когда он жил с мисс Беатрисой и хотел быть утонченным, он спускал трусы и говорил, что его дрючит. Без обид, Карл. «Что? Я никогда так не делал». «А, правда, это был Брэд, так ведь? В общем, вы меня поняли? То, что случилось, не работа моего Карла. Это совершенно невозможно. И скажу, пока вы не спросили. Это и не моя работа. У вас есть запись взрыва? Мне бы очень хотелось посмотреть. А вы уверены, что это не орк из Империи Черепов? А может, Верилюкскс сделали это удаленным взрывателем из-за того, что Карл разгадал их тайный злодейский план?» Орин кивнул. «У нас есть материалы видеонаблюдений из студии Мэкскс в трейлере. Так что все не так. Раз вас в комнате не было, запись не такая полная, как нам бы того хотелось. Но это не важно. Что произошло, теперь понятно. Администратор Лойта спрыгнула с кушетки. Игрушка тоже спрыгнула, чтобы следовать за ней. И через несколько секунд взорвалась, убила Лойту и едва не убила вас обоих. Панель на ее голове раскрылась, когда она прыгала, и включился механизм самоуничтожения, так как блокирующий интерфейс не работал из-за присутствия админа Лойты. Ни один из вас не получил предупреждения о самоуничтожении». Я хрюкнул. «Так эта фигулька на ее голове развалилась? Послушайте, не секрет, что мы с ней не ладили. Но ведь эта панель пластмассовая. Эта игрушка – дешевая подделка и барахло. Я не раз замечал, что панель вот-вот отвалится». Он кивнул. «Знаю, я просмотрел запись не один раз. Панель не пластмассовая, во всяком случае в вашем понимании. Она сделана из химически реактивного, защищенного от подделок полимера под названием Zentix. Он очень распространен в галактике, особенно детские игрушки из него. Он разработан так, что должен разрушаться при определенных обстоятельствах. Разумеется, взрыв редко является свойством игрушки, но панель должна ломаться при попытке подделать материал или незаконно модифицировать внутреннюю структуру игрушки». «Тогда для чего панель?» – удивилась Пончик. «Зачем она, если с игрушкой нельзя играть?» «Все зависит от игрушки. У многих моделей свойства варьируются в зависимости от лицензии пользователя. Некоторые панели доступны только авторизированным пользователям. Некоторые сконструированы так, что установить их могут только квалифицированные специалисты. Zentix – умный полимер. Материал, реагирующий на изменения температуры, влажности, кислотности, освещенности и других характеристик среды. С рядом степеней защиты. Впрочем, это не важно. Мы уходим от темы». «Какая же у нас тема?» – не понял я. «Что вы хотите нам сказать?» «Что полевой осадок, который остался на вас после диска шара с дымовой завесой, начал медленно въедаться в панель. Этот процесс радикально активизировался, когда вы поместили игрушку в зоне действия ребризера админа Лойты. Жидкость стимулировала пыль двигаться по панели и вдоль ее краев. Затем вы создали ситуацию, которая побудила админа встать с кушетки. А поскольку игрушка была запрограммирована на то, чтобы следовать за Лойтой, прыжок игрушки разрядил панель и последовал взрыв. Попросту говоря, это было одним из самых изобретательных убийств, совершенных обходчиком, о которых я знаю. И я аплодирую вам за это». «Похоже на конец эпизода в Перри Мейсоне», – вставила Пончик. «Я почти разочарована тем, что в жизни Карлу не придется плакать на свидетельской трибуне и признаваться в убийстве». Пончик выдала эту шутку, но я видел, что она необыкновенно напряжена и обеспокоена. «Но», — продолжал Оррин, проигнорировав Пончика, «как бы впечатляюще ни было осуществлено это убийство, мы не можем позволить обходчикам убивать админов, даже админов низшего звена, таких как Лойта». Он снял с лежавшей на столе кипы бумаги один лист и развернул его ко мне. Это был почти совершенно чистый лист со строкой для подписей внизу и написанным от руки на синдикатском стандартном языке. Признание в несанкционированном насилии обходчика номер 4122. Карл. «Вы хотите, чтобы я подписал чистый лист?» – спросил я, слегка обидевшись, что они надеются таким образом провести меня. «Ну нет», — он пожал плечами. «Вы можете выжить, если признаетесь. Люсия Мар охотно подписала признание оба раза, и она до сих пор в подземелье. Мы предлагаем вам такую же сделку. Если бы вы действительно думали, что это сделал я, мы не вели бы сейчас этот разговор, и вы не предлагали бы мне что-либо подписывать. Оррен ответил не сразу. Вы знали, что силовое поле предохранит корпус трейлера от взрыва. Вы об этом спрашивали. Вы знали о химической реакции, которая должна разъесть панель. Вы создали химическое соединение, оставляющее пылевой осадок. Он убрал чистый лист и пододвинул ко мне другой, покрытый множеством абзацев текста. Внизу тоже была чистая строка для подписей. Нет сомнений, что вы получаете информацию из внешнего источника. Мы знаем, что этот источник не Агата и не кто-то из тех, кто ей помогает. Никого из них в этом пузыре нет. Также мы не думаем, что это Адепта. Я содрогнулся при упоминании о бездомной, толкающей тележку Агате. Что она сказала мне на втором этаже? Эти создания уже знают, что я иду, но не знают, что с этим делать. Сообщите нам, кто ваш источник. Как вы с ним сообщаетесь, и вас вернут в подземелье без наказаний. И пришлют легендарный ящик, содержащий предмет, который почти гарантирует вам выживание до 9-го этажа. Это предложение ошарашило меня, но только на мгновение. Контракт ли, что другое, я не собирался доверять им ни в чем. Кроме того, моим источником была кулинарная книга, а выдавать ее нельзя. Если я упомяну о ней, она исчезнет. Игра не стоит свеч. Хрена им. Мало того, этот тип изложил мне более сложную и технически изощренную версию, чем то, что случилось на самом деле. Я не имел ни малейшего представления ни о полимерах, ни об остатках диска шара и их реакциях с чуждым мне космическим пластиком. Эта хренотень лежала за пределами всего, с чем я был бы согласен познакомиться. Пончик верно сказала, что мои планы обычно летели под откос. В этот раз мой план обернулся для меня благом. Вся эта химическая реакция была небольшим, удачным сбоем. Я знал о силовом поле. Спасибо записи Кули в кулинарной книге. Знал, что диско-шар покроет все вокруг разноцветной пылью. И тоже благодаря кулинарной книге. Моя цель состояла в том, чтобы обсыпать игрушку этой дрянью так, чтобы меня не заставили тащить ее в студию. Вот и все. Я не знал, что панель сделана из пластмассы какого-то непонятного сорта. Впрочем, знал. Дерьмо это пластмасса. Я с самого начала беспокоился, что дурацкая панель отвалится. Я изощрялся с клейкой лентой, чтобы заставить ее держаться. А потом решил, пусть она упадет в тот момент, когда это будет нужно мне. Если мне придется идти ва-банк, то для этого потребуются идеальные условия. А когда они наступят, я узнаю только в последнюю минуту. Только тогда я рискну сделать ставку на игрушку. Я не знал, что пыль от дискошара уже делала для меня свое дело. Всякий ребенок, у кого есть игрушки, работающие на батарейках, и всякий взрослый, у кого есть пульт дистанционного управления для телевизора, знает, что происходит, когда крышка отделения для батареек трескается или выходит из строя. Все покрытие прибора перестает быть цельным, и любой маломальский ощутимый толчок выбрасывает батарейки с надлежащих мест. Я не мог просто взять и разбить панельку, это было бы заметно, но незачем было раскалывать ее вдребезги. Поэтому я приоткрыл ее стратегически надкушенным ногтем большого пальца левой руки. В последние дни я собирал обломки пончиков-роботов всякий раз, когда Монго уничтожал игрушки. И в моем инвентаре сохранилась совершенно целая панель, оставшаяся после истребления самой первой модели. Закрывшись в туалете, я практиковал открывание панели разными пальцами и, наконец, нащупал нужное движение. Панель была хрупкой, настолько на грани рассыпания, настолько очевидным хламом, что я заподозрил. Игрушка сделана так, чтобы покончить с нами без особых затрат. Когда я наклонился над кушеткой, постучал по окну и спросил Лойту, летает ли трейлер в космос, я это сделал, чтобы убедиться, настоящая ли Лойта передо мной. И убедился, увидев влагу на кушетке. При стуке по стеклу я невольно сдвинул надкушенный край ногтя, и мне пришлось наклоняться еще раз, чтобы незаметно его поправить. И я сделал нужное движение левой рукой, крепко прижимая игрушку к груди. Дальше все было просто. Я придержал панель, когда клал игрушку на кушетку около админа, и подтолкнул крышку. Я, можно сказать, облажался, когда пончик-робот повернула голову, чтобы сказать Лойте какую-то пакость. Но панелька удержалась. Со стороны не было видно, насколько неплотно она закрыта. Но я знал, крышка слетит, когда механическая кошка спрыгнет на пол. Когда я велел пончику-роботу оставаться с админом, то гарантировал этим то, что тяжелый робот спрыгнет с кушетки, когда Лойта с нее встанет. Лойта же настолько отвлеклась на перепалку со мной, что не заметила, как с кошки на ковер упала пластмассовая штучка, что ее и убило. Я ничего не подпишу, так как у меня нет ничего такого, от чего я бы отказался, и мне некого выдавать, сказал я. Поверьте, я был бы рад даром получить легендарный ящик, но мне нечего дать вам взамен. Произошла случайность. Совершенно очевидно, что вы не недоумок, поэтому я вам не лгу. Я жалею, что не думал об этом. Жалею, что у меня не было поддержки извне. Потому что если бы я подумал, и меня бы кто-то поддерживал, я не стал бы бездействовать. Я бы это сделал без колебаний. Но я точно не стал бы тратить свой шанс на такую дешевку, как Лойта. Пончик на моем плече стала жесткой, как будто деревянной. Человек без лица некоторое время молчал. «Если так, на кого бы вы истратили ваш шанс?» Я не ответил. Тут можно было сказать многое. Я вспомнил Брэндона, вспомнил Иоланду, вспомнил всех, кого знал. Все они умерли, и никому не было до них дела. Но вот умирает что-то вроде Лойты, и нам приходится проходить через вот это. Вам меня не сломать. Пошли вы все. Это я вас сломаю. Я вас всех сломаю. Орин вздохнул и убрал бумагу. Очень хорошо, так как мы не можем определить, что именно произошло, и единого мнения о случившемся нет. Единственное, что я могу сделать, это рекомендовать синдикату закрыть дело. Тем не менее, вам следует знать, что к Боранту применены ограничительные меры на весь срок до окончания прохождения этого этажа, поскольку ваш случай не единичный. Отныне обходчики не будут телепортироваться третьими сторонами, пока не откроется следующий этаж. Помимо прочего, это означает, что ваше появление на шоу «Одетты» отменяется. Она уже подала апелляцию. У меня в голове крутилась масса вопросов. Люси Амар убила двух админов и вышла сухой из воды. Как так? Почему она еще жива? «Вы можете выйти через дверь», — сказал Орирен, жестом отпуская нас. «За ней вас ждут ваши телохранители». «Как, кувалдочка здесь?» «Я!» — воскликнула Пончик. «И вы должны помнить. Карл, вам повезло. Я восхищаюсь вашей изобретательностью. Она хороша для развлечения. Но я не стал бы чрезмерно полагаться на удачу. Кто бы ни помогал вам, он это делает не ради вас. Если бы Куатин не вмешались на вашей стороне, дело закончилось бы совершенно иначе». Я встал и задержался. «Что вы имеете в виду? Каким образом они вмешались?» Орин не поднял взгляда. «Некоторые обходчики слишком ценны, чтобы можно было запросто удалить их из шоу, как бы строптивы они ни были. В конце концов, они сами делают свой выбор. Но даже при том, что я не нахожу законных оснований, чтобы обвинить вас в гибели администратора Лойты, я удалил бы вас в любом случае, если бы решение зависело от меня. Мы обсудили ваш вопрос коллегиально, и было решено оставить мою рекомендацию без внимания. Пока. Грязевики не отличаются способностью распознавать угрозы. Если верны расходящиеся слухи, и мы минуем следующий этаж, дальше, я думаю, моя собственная команда будет намного больше склонна прислушаться к моим персональным заключениям. Мой интерфейс все еще был выключен, поэтому я не видел хронометра, однако ощутил холодок. Насколько я мог сориентироваться, Лойта была убита взрывом минут 45 назад. Но все, о чем говорил Орриан, коллегиальные обсуждения, судебные апелляции, письменные признания, я спросил, как долго нас не было? Всего 5 суток? Благодарите судьбу, что не больше. У вас остается еще 5 суток на то, чтобы пройти ваш пузырь. Ваша партнерша Катя прошла через некоторые интересные приключения во время вашего отсутствия. Она вернулась в 10-ку. Между прочим, она теперь выше вас. Вы оба соскользнули вниз, так что, вероятно, захотите вернуться к работе. Будь оно все проклято. В ярости я шлепнул ладонью по его столу. Бумаги разлетелись в стороны. Я не расстроился из-за выпадения из 10-ки. Я взбесился из-за того, что потеряна такая уйма времени. Нечего злиться. Пока что самый удачливый дебил в подземелье. Ты справился. Ты свободен. Но в следующий раз будет сложнее. Орриан поднял голову. Его капюшон соскользнул. Подвижная чернота собралась в похожую на лицо чашу с темной кипящей жидкостью. И в этой жидкости я различил огоньки. Мурдыкай описывал мне эту картинку. И я понял, что вижу за поверхностью жидкости. Червь. Червь Валтая. Мурдыкай был покрыт перьями, но я все равно знал, что он бледен, как полотно. Пончик совершенно потеряла голову. Она скакала вверх-вниз так, как будто приняла 2 лишние дозы эспрессо. Она выпустила Монго, и тот, подпитываясь ее энергией, тоже весело прыгал вокруг. Пончик уже рассказала Мурдыкаю и Кате о гибели Лойты и теперь, задыхаясь, пыталась повествовать о том, что было дальше. Ее монолог был похож на единый, нескончаемый, нечитабельный, бессвязный абзац текста. Они подумали, это Карл сделал химическую дрянь вроде «разбей зло». А я им говорю, это невозможно, потому что Карл обычно стягивал трусы, когда хотел побыть с мисс Беатрисой. И тогда до того мужика дошло, что, наверное, это сделал не Карл. Хоть я ошиблась, потому что да, Брэд, с которым она улетела на Багамы. А вы знаете, это был агент, а не азиат. Я понятия даже не имела. В общем, я думаю, ИИ подсказал им, что виноват, наверное, Карл. Не знаю, мне было так странно. Потому что еще Куатин сказали, что не Карл. А значит, ИИ должен был думать, что Карл, потому что он говорил, мол, факты не сходятся. А потом тот парень, который как мрачный жнец, сказал, что Агата, эта леди с магазинной тележкой, и одета, нам помогали. Хотя их даже в пузыре не было. А Карл стал совсем мрачный и говорит, я жалею, что это сделал. Я думала, мы совсем серьезно вляпались, а мужику и ничего. Но она правда умерла, потому что ударилась спиной и взорвалась. И она сама виновата, ведь правда? Это она настояла, чтобы заложили взрывчатку в игрушку. Они так и сделали, как она велела. Вот ее и убило. Реклама была фигня все равно, потому что ее будут показывать только на заправках. Нет, вот зуб даю, стыдоба. А нам больше нельзя ходить на шоу, пока этаж не кончится. Одета так злится, что пошла в суд. Катя, ох. «Катя, твое шоу отменили? Жалко как!» «Мое шоу не отменили», — сказала Катя. Мне показалось, что она не слишком счастлива по этому поводу. «Я там продолжаю, потому что шоу записывается. Зев рассказала мне о том, что там с вами троими происходило». Пончик ахнула. «Зев? Да что ты! Ты разговаривала с ней!» Она сказала, что теперь будет нашим временным агентом по связям, пока не назначит постоянного. Еще сказала, что попозже пришлет сообщение. Пончик слегка подпрыгнула. Мурдыкай кивнул. «Я не думал, что снова вас увижу. Я получил сообщение, что к Пончику прикреплен координатор связи. И вот через 5 дней, неожиданно...» «Погодите, вы тоже отсутствовали?» Я переключился на Катю. Она теперь находилась внизу, в секторе Земли, в своем личном пространстве в пабе. У нее теперь был 41 уровень. На 3 пункта выше, чем тогда, когда мы виделись в последний раз. Мы с Пончиком еще оставались в горбатом городе. Вы наверняка считали нас погибшими. Я не представляла, что за чертовщина происходит, пока Зев не сказала. В чате вы были недоступны. Мурдыкай исчез. Но карта не показывала вас мертвыми. И все обновления личного пространства сохранились. Однажды мне сообщили, что мы узнаем о вашей судьбе только через несколько дней. Поэтому мне пришлось взять развитие событий под свой контроль. Я попробовал направить летающий дом в сектор Земли. Но сначала у нас не получалось. Между прочим, если бы ты не оставил пульт управления Луису, мы бы так и не смогли поднять дом в воздух. Последние 5 дней я занималась истреблением людей-скорпионов и спорила с Гвен. Здесь внизу нам нужна была ваша помощь. Луис и Фирос уже летят за вами. Они стали настоящими пилотами. Как только вы прилетите, я вас встречу. Мордекай был явно не в духе. Только 5-й этаж и уже координатор связи. Мать же его за ногу. Следующим шагом законники будут здесь, а при них положение всегда осложняется. Я не обратил на него внимания. Ты не в курсе? Крис и Мэгги по-прежнему парализованы. По-прежнему, ответила Катя. Лэнгли и его парни остались у вас наверху. Он там у руля. Почему вы не можете опустить дом в сектор Земли? Спросил я. Катя махнула рукой. Это долгая история. Мы чуть не умерли, пока ее распутывали. Дело в том, что колодец в главной спальне... Ты не забыл, что Луис сделал с фургоном своей матери? Ему пришлось поступить так же и с домом. Сам увидишь, не самое изящное решение, но эффективное. Иисусе, пробормотал я, нам нужно скорее воссоединиться. Мордекай никак не успокаивался по поводу того, через что мы прошли. Гром и молния, связильщик синдикатский, и он вас так просто оттуда выпустил? Я поверить не могу. Да, сказал я, улыбаясь, он и слова не сказал. Я поднял над головой ребризер Лойты, который снял с нее уже мертвой. Доступа к инвентарю у меня тогда не было, поэтому я засунул его за резинку трусов. Приборчик был маленький, размером примерно с кошачий ошейник. Теперь я забросил его в инвентарь. Он не имел особенной ценности, и использовать по назначению его могли только существа с жабрами, ростом мне по колено. Но нельзя же угадать, что может оказаться важным. Мордекай только глазел на меня, опустив клюв. «Ты еще не слышал, что Карл сказал моему спонсору?» — добавила Пончик.